Глава 1. В десантном отсеке было сумрачно и сильно воняло нефтепродуктами. Воспитанницы сидели бок о бок, прислонившись парашютными мешками к вибрирующей обшивке. На коленях расслабленно покачивались компактные пистолеты-пулеметы. Самолет плавно повернул, чуть завалившись при этом на крыло. С надрывом взревели двигатели. Машина медленно выровнялась. Замигала сигнальная лампочка. Девушки дружно подняли головы, одновременно встали. Лина пробежалась взглядом по амуниции, инстинктивно проверила натяжку ремней. Подняла руку, щелкнула переключателем. 15-20 секунд, и оптоэлектроника прогреется, прибор ночного видения заработает. Инструктор пристегнула себя страховочным ремнем, рывком откатила дверь в сторону, отвесила приглашающий жест. Первой пошла Мия. Она отвечала за навигацию группы. За ней шагнула Вика, лучший снайпер монастыря по результатам этого года. Лина была пятой. Опустив на глаза маску ноктовизора, девушка, привычно оттолкнувшись, окунулась в зеленоватую тьму ночного неба. Подчиняясь вдолбленному до автоматизма порядку действий при ночном десантировании на средних и больших высотах, Лина проворно извернулась, выровнялась, уверенно пошла за Мией. На плечах и бедрах ведущей сверкало несколько инфракрасных светильников, по ним ориентировались остальные девушки. Сгруппировавшись в короткий сдвоенный строй, воспитанницы неслись к цели. Под ними, сияя миллионами огней, расстилался исполинский мегаполис. Время было не слишком позднее, большинство горожан все еще бодрствовали, а любители ночной жизни как раз покинули свое убежище. Но даже если кто-нибудь из них взглянул бы в небеса, то не увидел бы ничего необычного. Самолет шел на большой высоте, без бортовых огней, а инфракрасное излучение маячков невозможно заметить невооруженным взглядом. Мия плавно подкорректировала курс. Группа послушно повторила ее маневр. Ведущая ориентировалась по электронной карте спутникового навигатора, закрепленного на ее предплечье. Вторая воспитанница контролировала ее действия по своему прибору. Лина недовольно зажмурилась. По глазам ударил яркий луч. Его направили с земли техники Ордена для визуальной привязки. Излучение было слабым и узкополосным, но оптоэлектроника усилила его просто немилосердно. Если бы не светофильтры, травмы сетчатки не избежать. Но Мия не стала отказываться от навигационной информации. Она спокойно могла обойтись и без корректировки с земли. Чуть изменив масштаб карты, она убедилась, что группа движется точно к цели, маленькому крестику. Пользоваться радиосвязью на передачу до начала штурма было запрещено, но ведущую это не смутило. Подав условный сигнал, она раскрыла парашют, переждала болтанку и, управляя снижением, продолжила спуск. Его траектория должна быть близкой к идеалу, цель небольшая и не слишком удобная для посадки. Крестиком была помечена крыша высотного здания.